Так что, мы можем сразу же покинуть Канаху, и мы сможем приступить к твоим тренировкам, но мне понадобится кое-что от тебя. И что тебе может понадобиться от меня? Удивленно спросил Саски. Да это всего лишь пустяки, мне нужно будет лишь твое полное содействие в моих будущих экспериментах, а также одна небольшая услуга, но позже. Это лишь небольшая цена, ради силы, которую ты так сильно жаждешь. Подумай хорошенько, Саски-кун, чего ты сможешь добиться в этой прогнившей деревушке? Сила, которую ты показал, это лишь крохи той, которую ты сможешь получить, обучаясь от меня. Признаю, ты сильно удивил меня, что уже само по себе достижение. Но ответь мне на один вопрос, обучал ли тебя кто-нибудь в этой деревне, или же ты совершенствовался в одиночестве? Я согласен, Орочимару, если твои эксперименты не будут мешать моему пути, Мстителя, а также, я хочу услышать, о какой просьбе идет речь. Конечно, конечно, не будут мешать, даже напротив, сделают тебя гораздо сильнее. А просьба эта небольшая, она даже в каком-то роде понравится тебе. Нужно будет всего лишь убить твоего брата, Итачи, и принести его голову мне, этого будет достаточно. Хорошо, тогда, я согласен. Начал было говорить Саски. Ку-ку, как же славно, Саски-кун, тогда направимся как можно быстрее в мое потайное убежище, Орочимару. Перебивая того, что такое, Саски-кун, могли бы мы перенести мое отбытие до момента начала третьего этапа экзамена, ку-ку-ку, и почему же ты хочешь перенести свое отбытие? Ведь, чем быстрее ты начнешь свою тренировку, тем быстрее ты станешь сильнее. Не торопись отвечать, подумай хорошенько, Саски-кун, от твоего ответа будет многое зависеть. Хэмэм, моя единственная цель в том, чтобы развести Канаху на свое обучение, в последний раз, ведь у нее, пока, есть такие ресурсы. Я думаю, что это и тебе будет на руку, Орочимару. Во время этого этапа погибло большинство команд, я думаю, что это твоих рук дело, ведь для чего-то тебе это было нужно, но для чего? Чтобы ослабить Канаху, или чтобы подорвать доверие людей к Хокаге, ку-ку, какой же ты умный, Саски-кун, да, ты прав, хорошо, но, ты должен будешь прийти в мое убежище до начала третьего этапа. После этих слов, он вручил мне свиток призыва, с помощью которого, я должен буду покинуть Канаху, или же призвать кого-то, пока было неясно. Да и лучше будет, если про твои домыслы, касаемо моих планов, никому не будут известны. Как только ты покинешь Канаху, то сразу же активируй этот свиток, он будет сигналом для моих людей, а также небольшим сюрпризом для шиноби, Канахи, и направляйся в долину завершения. Хорошо, ответил я, ожидая того, чтобы он поскорее свалил от меня. Да чуть было не забыл, вот тебе небольшой подарочек от меня, сказал Орочимару, который смог запечатать мои клинки Киба в свиток, и передал их мне. Что и следовало ожидать от него, подумал я, все-таки он мастер фуиндзюцу, а значит, может легко их запечатать в свиток, да и не только в него. Направляясь к своим товарищам в пещеру, я увидел следующую картину. Наруто, который мирно посапывал. На первый взгляд, он никак не изменился, но это только на первый взгляд. В действительности же, он потерял свой левый глаз в бою с Орочимару. Да и этот змей наложил на него печать пяти элементов, которая нарушает поток чакры в теле своего оппонента и заблокировала чакру Кьюби. Хината же была просто без сознания. Не думаю, что Орочимару как-то ей навредил, но все же, спустя сутки, которые я потратил на отдых и восстановление, я отправился на поиски свитка, ведь нашей команде нужно было пройти дальше в третий этап, но уже кажется, что в этом не будет какого-то смысла. Прошло уже 2 часа, с тех пор, как я брожу по этим окрестностям, но кроме некоторых обитателей леса, я еще никого не встречал. Но на какое-то мгновение я услышал какой-то голос, который буквально умолял и просил о помощи. Побежав по нему, я увидел такую картину. Красноволосая девчонка в очках, которая сидит на земле и ожидает своей неминуемой кончины от медведя, а на соседней ветке на дереве за этим наблюдали 2 парня, которые что-то выкрикивали ей, как будто ожидая ее кончины. Кого-то она мне напоминает, но кого? Задался вопросом Саски. А точно, это же Карин Узумаки. Не думал, что на данный момент я смогу ее встретить, учитывая, как круто повернулся мой канон. В аниме, Карин и ее матери было предоставлено убежище в Кусагакури на том условии, что ее мать исцеляет раненых жителей деревни под наблюдением Засуи. Однажды, после особо огромных для деревни потерь по окончании внезапного нападения, мать Карин умерла от истощения при исполнении обязанностей в больнице деревни. Сразу после этого ее обязанности были переданы Карин, к неодобрению девушки. Несколько лет спустя, будучи генином, Карин приняла участие в Чунин-Шикен, проводившемся в Канахагакуре вместе со своими товарищами по команде. На втором этапе она отделилась от своих союзников и была атакована большим медведем. От смерти ее спас Саске из Канона, который был разочарован, увидев, что в ее распоряжении также находился свиток земли, однако Карин смогла хорошо разглядеть его и заметить улыбку юноши. Ее команда позже потерпела неудачу, поскольку они не добрались до башни с обоими свитками к пятому дню. Вскоре после войны, Карин почувствовала приближение группы людей к деревне, среди которой она спряталась во время нападения. После того, как деревня была сожжена и все были убиты, к ней подошел Рачимару, который спросил ее, как она выжила, и предложил отправиться вместе с ним в Атагакуре. В последующие годы целительные способности Карин были изучены Рачимару и Кабута, причем последнему удалось успешно воспроизвести их. После участия Карин в экспериментах над Джугой Кимимара, Рачимару назначил ее ответственной за южное убежище. В аниме, когда Карин впервые увидела Саске с тех пор, как тот присоединился к Рачимару, она не осознавала, что он был тем мальчиком, который спас ее во время Чунин-Шикен. Когда они официально встретились, Карин помогла Саске поймать 118 подопытных из убежища Рачимару. Некоторое время спустя, ее отправили в восточное убежище, чтобы доставить флакон для дальнейшего исследования Суигицу. Вскоре после того, как Саске выполнил свое задание, Суигицу сбежал из своей камеры, в результате чего Карин приняла меры, чтобы выследить его, и объединилась с Саске. Когда они нашли Суигицу, она попыталась убедить его вернуться в убежище, в результате чего тот напал на нее, но был обезврежен высвобожденной цепью из чакры. Нокаутировав Суигицу, они вернули его в убежище и разошлись. По крайней мере, это то, что я знаю о ней, кроме того, что у Карин нестабильный характер. В одно время она кажется жесткой и самоуверенной, вплоть до агрессии и критичности, тогда как периодически она представляет из себя довольно кокетливую личность. Она испытывает сильную неприязнь к Хазуки Суигицу, на которого нападает всякий раз, когда тот ее поддевает или отчитывает. В аниме, Карин утверждает, что мужчины привлекают ее исходя из качества их чакры, а у Суигицу, по ее словам, чакра неприятная. Раньше ей очень нравилась чакра Учиха Саске, однако впоследствии та начала пугать ее от того, что становилось все темнее и холоднее. Теплая и яркая чакра Узумаки Наруто, по всей видимости, заставляет ее чувствовать себя комфортно и расслабленно, хотя изначально она испугалась, ощутив источник другой чакры внутри него. «ХММ, значит, Карин бросила ее же команда. Тогда мне нет смысла сдерживаться, так что, не вините меня, что, я убью каких-то очередных мерзавцев. Учитывая нашу разницу сил, я с легкостью смог к ним приблизиться так, что, они среагировали лишь в тот момент, когда, я оказался к ним вплотную. Одного я отправил в полет ударом кулака, второго же с помощью удара с ноги, причем я отправил их в одном направлении, так, что, приземляться они должны были вместе. Добить же их мне помешал взбешенный медведь, который, судя по всему, хотел нарушить мои планы, но, не тут-то было. А я придумал очередной сценарий, который будет намного лучше прежнего. Раньше я хотел их просто зажарить заживо, с помощью великого огненного шара, но раз тут есть медведь, погрузив молниеносно медведя в гендзюцу, я направил того в сторону этих идиотов, а сам же появился с другой стороны и сложил печать для своего великого огненного шара, причем так быстро, что они не смогли среагировать и что-то предпринять. Все-таки разница в силах была очень велика, и у них было лишь два выбора: либо пасть от руки медведя и быть им съеденным, либо сгореть заживо от моего огня. Один не смог что-то предпринять и был зажарен моим пламенем, другой же был быстрее, и попытался было напасть на медведя с помощью холодного оружия, но это было бесполезно, и моего ручного медведя ждал обед из этого идиота. Убивать медведя же, я не стал, а просто, погрузил того в сон и отправился прямиком к Карин. Глава 74. Пов Карин. Жизнь моя была отнюдь не сказкой. Мы с моей мамой проживали в Кусагакуре на том условии, что ее мать исцеляет раненых шиноби. Однажды, После особо огромных для деревни потерь, мать девочки умерла от истощения при исполнении обязанностей. Но их это не особо волновало, в отличие от меня. Даже после ее смерти, эти мерзкие люди не прекращали приходить к нам, точнее уже ко мне, и всячески использовали меня в качестве батарейки, либо исцеляя свои раны. Подобная участь была ей немила и откровенно страшила, а шрамы, оставленные от укусов, напоминали о муках матери и еще больше нагнетали отчаяние. Тем не менее, она старалась держаться, отдаваясь делу, ожидая того момента, когда можно будет сбежать с этого ада и отомстить этим ублюдкам сполна. Хоть моя мать вначале была им благодарна за то, что они дали ей крышу над головой, но это было слишком. Также она рассказывала про наш клан Узумаки, который был одним из самых великих в мире. Мы обладали чрезвычайно мощной жизненной силой. Благодаря этому, мы обладали огромными запасами чакры и имели предрасположенность к долголетию. Благодаря жизненной силе, я обладаю невероятными целебными возможностями, быстро восстанавливаюсь от различного рода повреждений, а также обладаю уникальной способностью, называемой глазом разума Кагуры, которая позволяет ей ощущать чакру любого живого существа. Сосредоточившись и открыв глаза разума, Карин может найти и отследить чакру человека на огромном расстоянии, превышающем 10 километров. С дальнейшей фокусировкой чакры она может расширить этот диапазон на гораздо большие расстояния. Эта способность также дает ей возможность воспринимать колебания в чакре человека, когда человек лжет, или если кто-то, в том числе и она сама, находится под гендзюцу. Кроме того, сосредоточив внимание на конкретной чакре, она с большой детализацией воспринимает движение своей цели и окружающую ее область. Эта сенсорная техника благословила Карин, подарив способности, которые превосходят даже даудзюцу со сравнимыми силами. Раньше наш клан боялись, а представители этого клана сторонились и обходили стороной, но теперь вот и наступил экзамен на Чунина. Я усердно для этого тренировалась, но все без толку, ведь для них я всего лишь очередная аптечка и батарейка, не более. Как же сильно я хотела им всем отомстить, но для начала, хотя бы этим мерзавцам, но я была недостаточно сильна для этого. Во время второго этапа мы с ними временно разделились, для быстрого поиска нужного свитка, но после этого они, видимо, наткнулись на сильных соперников, ибо вернулись они еле живые, и сразу же набросились на меня. Как же сильно я хотела их убить, но я бы не смогла этого сделать, ведь если я вернусь в деревню с такими-то известиями, то меня и саму убьют на месте. Немного погодя, мы наткнулись на огромного медведя. Мои напарники же сразу отпрыгнули от него, спрятавшись на высокой ветке. Я же не успела этого сделать, из-за сильного страха перед животным, что стоило бы мне жизни, но в следующее мгновение пришел черноволосый парень, который не только одолел моих напарников, что сделало мой день немного лучше, но и смог спасти меня от медведя. И вот он приближался в мою сторону. «Повсоски, какой у тебя свиток?» — сходу спросил я. «Свиток земли», — ответила немного нерешительно. «Ты не будешь меня убивать?» — спросила вдогонку Карин. «Нет, в этом нет нужды, ты и так не сможешь пройти в следующий этап, так что отдавай свиток, и я пойду». «Хорошо, спасибо тебе». Доставая свиток из-под сумка, она сразу же передала ему этот свиток. «Хаэм, не за что, да и лучше бы тебе куда-нибудь спрятаться до конца экзамена. Это мой тебе совет», — сказал Саске, который собирался уже уходить. «Но, постой, как тебя зовут?» — в надежде для себя спросила Карин. «Саске, Саске Учиха», — ответил я, собираясь уже покинуть это место. «Как я помню, позже ее найдет Орочимару и возьмет ее к себе в убежище, так что эта девчонка точно не умрет здесь». Прошел еще день, и моя команда дружно очнулась. «Долго же вы проспали», — сказал Саске, который только что вошел в пещеру. «Саске, начал было вопить Наруто. Долго же ты добирался до нас, мы чуть не погибли там». «Ну не погибли же», — ответил я. «Да и к тому же, думаешь, кто принес тебя сюда, не Орочимару же?» «Да, но собирался было что-то сказать Наруто, как был остановлен наплеухой Хинаты». «Да заткнись ты уже, Наруто. Саске, спасибо, что спас нас, без тебя бы мы погибли», — начала была говорить Хината. «Ни за что, сочтемся», — ответил я ей. «Нужный свиток я уже раздобыл, так что, немного погодя, мы можем уже направляться в башню. Но, нам стоит обсудить еще парочку моментов, которые произошли, пока вы были в отключке». Рассказав им то, что произошло в лесу смерти. Они были сильно ошарашены от моих слов, но сказать мне что-то не могли. Да, и я не забыл упомянуть и о Рачимару. Значит, на третьем этапе тебя не будет? Задавался вопросом Наруто. Да, ответил я, хватит уже полагаться на этот чертов канон. Пора уже нам самим его создавать. Ведь кто, если не мы, сказал я. Я согласна с Саске, ответила Хината. Да, выбора у нас походу и нет, сказал уже одноглазый блондин. Поговорив еще немного, мы последовали прямиком до башни, где нас ждали выжившие, которым удалось уцелеть в этом жестоком экзамене, и команды, которые смогли пройти дальше. В этом месте была угнетающая атмосфера. Многие на этом этапе потеряли своих сокомандников и друзей. И вот за нами пришел и рукой отвел в центральный зал, расположенный на одном с нами уровне башни. В противоположном от входа конце зала на стене висели несколько крупных мониторов, а на полу возвышалась монументальная статуя, изображающая руки, сложенные в печать. Перед руками выстроились шиноби, являющиеся, судя по всему, инструкторами прошедших команд. От Канахи там были Хатаки Какаши, Майта Гай, Юхи Куринай, Ааба Ямашира, Сарутоби Асума и еще один парень в очках и с торчащими во все стороны волосами, видимо, наставник команды Кабуто. От песка стоял Джонин со свисающей из-под банданы тряпкой, закрывающей половину лица, наставник команды Гаары, понятия не имею, как его зовут. Ну и конечно, Орочимару. Мой взгляд упал на Ина, которая разговаривала с Сакурой. Похоже, что эта трагедия сблизила их, или же общие горе, ведь они обе остались живы, в отличие от их напарников. Также здесь присутствовали и другие, какие-то наунимы, которые были чем-то опечалены. Также я заметил команду Гая, команду Гаары и команду Кабуто. Включая мою команду, то среди всех нас было лишь 12, что было не так уж и много, а значит, что того предварительного этапа быть не должно. Повхирузин, твою мать, начал было вопить Хокаге про себя, моя ставка не удалась, эх, Саски-кун, почему ты не смог пройти это испытание самым первым? Да, и к тому же, многие команды из Конохи потерпели сокрушительное поражение, ох, как же мне будут полоскать мозги эти главы кланов, у которых погибли их детитки, бля, они что тупые, для чего они по-вашему подписывали те соглашения в начале второго этапа? Ну, две команды, это тоже неплохо, уж лучше, чем у других. Ну, пора бы мне и произнести речь про волю огня. Ну, сначала поздравлю с прохождением второго этапа. Громко и отчетливо начал Анка. От уха у нее тянулась дужка микрофона, и ее голос разнесся из висевших рядом с мониторами колонок. Сейчас Хокаге сама объяснит правила третьего этапа. Слушайте внимательно. Пожалуйста, Хокаге сама, закончил Анка, и я перевел свое внимание на Сарутоби. Да. Вот от Хокаге в эмоциональном плане шла практически только одна гордость по отношению к нам, прошедшим второй этап Генином Конохи. Итак, правила третьего этапа. Но сначала я хочу, чтобы вы кое-что узнали. Истинную причину, по которой проводится этот экзамен. Как вы думаете, почему страны-союзники проводят один экзамен на всех? Сарутоби поправил чуть съехавшую шляпу Каге. Укрепление дружбы, повышение уровня шиноби. Пусть эти красивые слова не вводят вас в заблуждение. Этот экзамен, Хокаге сделал драматическую паузу, заменяет войну между союзниками, красиво сработал, внушительно, суровый, бесстрастный голос и тяжелый взгляд. Одним словом, мощно. Те, кто действительно ничего не знали и никогда не задумывались, этот момент запомнит. Ну а остальные, как и я, оценят игру. Тем временем старик продолжал. В прошлом сегодняшние союзники были лютыми врагами, воевавшими за власть, и чтобы избежать пустого кровопролития, для замены этих войн был выбран такой способ, так появился экзамен на Чунина. Шиноби каждой страны рискуют жизнями ради поддержания чести Родины. За экзаменом наблюдают лидеры и влиятельные личности многих стран, которые и являются нашими клиентами. И все эти лидеры приедут сюда, чтобы посмотреть на ваши битвы. Страна, доказавшая свою силу, получит больше заказов, и наоборот, слабые потеряют клиентов. Это сигнал потенциальным врагам и союзникам. Наше селение сильно. Что-то вроде политического послания. Сила страны – это сила селения. Сила селения – это сила шиноби. А истинная сила шиноби рождается лишь в смертельных битвах, чеканя фразы, сухим голосом ответил Сарутоби. На экзамене можно увидеть силу других стран и показать свою. Такое возможно только при риске. Именно поэтому те, кто жил до вас, тоже дрались на этом экзамене, давая возможность. Прежде чем мы начнем третий этап, я расскажу вам еще одну вещь. Это не просто экзамен, это смертельная битва, и на кону ваши мечты и честь вашей родины. Также, я хочу выразить свои глубочайшие сожаления о ваших павших товарищах по команде, но вы сами знали, на что шли. Ради нашего с вами будущего, ради всеобщего блага, ради памяти наших предков, ради нашего мирного сосуществования. Это все, вы должны понять и чтить, то, что вы оказались здесь в этот самый момент, ведь кто, если не вы? Всего прошло в третий этап 4 команды, а это значит, что отборочного этапа не потребуется, а если кто-то хочет выйти из экзамена по состоянию здоровья и т.д., то лучше сообщить прямо сейчас, в противном случае, будет уже поздно. Хокаге сама начал было говорить Кабуто, я думаю, что не смогу продолжить участвовать дальше, ибо у меня развилась моя давняя болезнь, и я не смогу в должной мере показать весь свой пыл и направиться по истинному пути воли огня. Что же это печально, что такой выдающийся шиноби не может направиться по истинному пути воли огня? Ну ничего, сын мой, ты уже всем доказал, пройдя живым до этого места, а значит все было не зря. Ступай, мой дорогой, отдохни, сказал печальным голосом Хокаге. Так, значит осталось лишь 3 команды, а это значит, что вам надо будет выложиться на полную и доказать, что вы не зря тренировались и пошли по пути шиноби, ради ваших предков, ради ваших павших товарищей. Сейчас я объявлю список команд, с помощью которого вам будет известно, с кем вы будете сражаться в третьем этапе, но не беспокойтесь по этому поводу, он составлен очень грамотно, и выбор был сделан случайным образом. Ну а теперь, всех прошу пройти ко мне поближе, прокричал Хирузин, в руке которого находился блокнот, на котором был изображен список сражений в третьем этапе. Хината Хьюга против Тимари, Наруто Узумаки против Рокали, Учиха Саски против Ниджи Хьюга, Канкура против Тен-Тен. Да, и у вас будет время на подготовку. Вам будет дан целый месяц на ваши тренировки. В это время вы будете отстранены от выполнения заданий. Так как кандидатов у нас 9, то нашему почетному гостю из списка я дам право выбора будущего соперника, который сможет победить в своем поединке. Я выбираю Учиху Саске, решительным тоном произнес Гаара. Он точно сможет одолеть своего противника, в этом я не сомневаюсь. Тогда решено, сказал Хокаге. Какаши, позвал того Хирузин. Вызывали, Хокаге сама, ответил тому Какаши. Да, Какаши, ты должен будешь отправиться на тренировки Учихи Саске, ведь у него на носу будут серьезные бои, и мы не можем впадать в крайности из-за того, что ты особо не тренируешь их. Простите меня, Хокаге-сама, начал было извиняться Какаши. Не нужно, мой верный холоп, не нужно, просто сделай то, что должен, пускай твоя воля огня укажет тебе верный путь в этом непростом деле, сказал ему Хокаге. Хай, Хокаге-сама, отчитался тому Какаши и отправился прямиком в лес смерти. Где-то в лесу смерти Какаши ждал один гость, обсудив с ним парочку моментов. Он молниеносно покинул лес и направился в сторону дома Учихи. «Одевайся, Саске, я забираю тебя на тренировки недалеко от деревни, нужно сделать тебя намного сильнее, ведь тебя ожидают нелегкие бои», — сказал запыхавшийся Какаши. «Хорошо, сенси, я скоро», — ответил я ему и собрался. С того момента, как он меня забрал, прошла неделя, после которой этот собакин покинул меня со словами: «Прости меня, Саске-кун, мне нужно будет отлучиться на парочку дней, по очень важному поручению, так что, если кто будет тебя спрашивать, то ты ответишь, что я тебя тренировал целый месяц». С этими словами он исчез в облачке дыма, теневой клон значит. Если бы я хотел потренироваться таким образом, то согласился бы на условия Орочимару и покинул бы лист намного раньше, подумал про себя Саске. «Ну ничего, отточу пока что ту технику 8 врат, уверен, что в будущем она мне очень сильно пригодится». Прошло еще 2 недели с тех пор, я стал намного сильнее, а также научился открывать 3 врата и 4, но это мне удается не так уж и просто. Также я научился еще одной вариации чидари, а именно, чидари хаби. Суть его использования в том, что с помощью чидари я направляю импульс самой техники под землю, а она же в свою очередь добирается до своего противника из-под земли и полностью охватывает того и парализует, нанося сильные увечья. Также я изучил технику высвобождения огня, горящее облако пепла, катон дзюцу, при котором пользователь высвобождает изо рта поток чакры, преобразованный в порох, который окружает область. Поскольку порох состоит полностью из пепла, он остается в воздухе вокруг жертвы словно облако, которое может быть использовано в качестве дымовой завесы. После того, как противник оказывается в эпицентре пепла, пользователь может воспламенить его, щелкая зубами, создавая искру, которая приводит к возникновению взрыва, сжигающему врага. Тем не менее, при применении этой техники следует учитывать расположение потоков ветра, движение противника, а также не допускать попадания под ее действиями союзников. Показал мне ее Собакин. Также, я смог ее улучшить в ту технику, которую использовал Мадара. Высвобождение огня. Техника укрытия в пепле. Техника, при которой пользователь выпускает изо рта пропитанный чакрой пепел, покрывающий большую площадь и обжигающий всех, кто контактирует с ним. Помимо того, что техника может быть использована в качестве предохранительного средства от атак, она также представляет из себя высокоэффективную дымовую завесу. Данная дзюцу является более удачной заменой дымовых бомб, поскольку пользователю не нужна свобода рук, а сама техника не требует ручных печатей. И вот, когда пришло время третьего этапа, я создал теневого клона, который направился прямиком в сторону деревни, а я же в свою очередь подал чакру в свиток и направился в сторону долины завершения. Дойдя же до нее, я начал было вспоминать об этом месте. Долина завершения, место легендарной битвы между Мадарой и Чихой, стремившимся уничтожить Канаху с помощью укращенного Кьюби и Хаширамой Синджу, первым Хокаге, где им обоим поставлен величественный памятник, находится на границе со страной звука. Так как там столкнулись их мощнейшие техники, Сусанаа и шары хвостатого Курамы с одной стороны и высшие преображения Будды, использованная статуей истинной тысячи рук с другой, масштабные разрушения в округе и создали эту долину. Лишь в конце сражения долина приняла свой оригинальный вид. Именно в честь этой битвы легенды были созданы два памятника вечных противников, складывающих традиционную печать противостояния, которые всегда делают враги перед грядущим сражением. Хаширама, казалось бы, выиграл, но Мадара оказался ловче, чем думал его противник и, использовав Изанаги, выжил после финального удара. Годы спустя там также разыгралось захватывающее сражение. Наруто Узумаки столкнулся там с Саске Учихой. У обоих были собственные мотивы. Наруто стремился остановить Саске от ухода Карачимару за новой силой, ведь это было сопряжено с риском гибели, так как Саннин стремился захватить тело и Шаринган юного Учихи. А Саске же наоборот пытался избавиться от навязчивого товарища, также и прикидывал возможность его убийства ради получения Мангекьё Шарингана. Каждый перед началом сражения стоял на голове своего предшественника. Наруто, Хаширамы, Асаске, Мадары. Позже выяснилось, что Наруто и Саске также были их реинкарнацией. В ходе битвы статуи получили немалые, но восстановимые повреждения. Битва закончилась победой Саске, однако он так и не решился убить друга, поэтому оставил его лежащим без сознания и тихо последовал в деревню скрытого звука. Когда я в первый раз просматривал аниме, то мне очень сильно понравилось данное место, которое я хотел бы когда-нибудь посетить, но это были лишь мои фантазии, которые сбылись. И вот, встав на голову Мадары, я наблюдал за этим замечательным пейзажем, который меня окружал, и думал о том, чего я достиг и том, чего достигну в будущем, изменюсь ли я в лучшую или худшую сторону. Но ответа мне не последовало. Но вскоре я почувствовал приближение нескольких особ, а именно четверки звука. Четверка звука — команда из Атагакури, которая была элитарными телохранителями Орочимару. Несмотря на название, в ней фактически пять членов, так как Сакан и Укан — это две разных личности. В аниме четверка звука изначально были заключенными Орочимару, которые были вынуждены сражаться насмерть с другими заключенными. Пережив все свои поединки, они единственные остались в живых, и Орочимару выбрал их в качестве своих телохранителей. В какой-то момент времени четверка была вынуждена принять в свои ряды Кимимора, который без труда одолел их всех и, благодаря своей способности Шикацумику, был назначен следующим телом Орочимару. Из-за вступления Кимимора команда была переименована в пятерку звука. Как мне тогда сказал Наруто, то при помощи пятерки звука Орочимару убивает четвертого Кодзекаге и команду Шиори во время экзаменов на Чоунина в Коноха-гакуре. Кимимора окончательно заболел, что принудило его покинуть команду. В манге он заболел в неопределенное время. Теперь снова четверка звука, Они превратились в телохранителей Кагэ, в то время как Орочимару превратился в самого Кагэ. Когда Орочимару начал разрушение Конохи во время третьего этапа экзаменов на Чоунина, четверка создала барьер вокруг места его битвы с третьим Хокаге, чтобы никто не мог вмешаться. Когда руки Орочимару были запечатаны Хокаге, четверка помогла тому добраться до Тагакури. Чтобы избежать повреждения рук, Орочимару было необходимо новое тело, на роль которого он выбрал Саске Учиху. Он посылает четверку обратно в Конаху, чтобы нанять Саске, демонстрируя тому, как их усиливает проклятая печать Орочимару. Саске соглашается, и по приказу Орочимару, он становится новым лидером четверки звука. Отойдя далеко от деревни, четверка дает Саске таблетку пробуждения разума, чтобы активировать его проклятую печать и переносить его, пока его тело терпит изменения. По пути, они встречаются со взводом специальной миссии Конохи и вынуждены использовать свои проклятые печати, чтобы одолеть его. Восстанавливаясь после предыдущего боя, четверка встречается с командой по возвращению Саске. При попытке задержать команду по возвращению, четверка начала терять своих членов. Сначала Джироба пал от рук Чоуджи Акимичи, а затем и Кидомару от Ниджихьюга. Потеря большого количества времени, которое так необходимо для доставки Саске к Орочимару, заставляет умирающего Кимимара помочь четверке. Он находит их как раз вовремя, чтобы вернуть Саске от Наруто Узумаки и обещает лично убить Тоюю и Сакана Суканом, если они не смогут покончить с командой спасения. Эти двое практически смогли победить своих оппонентов, Шикамару, Нара и Кибу и Нузуку соответственно, но были побеждены и убиты от рук двоих из Троицы Песка, Тимари и Канкура. Сам Кимимара сломлен болезнью во время битвы с третьим братом, Гаарой, но миссию можно считать выполненной. Саске был доставлен к Орочимару, хотя и слишком поздно, чтобы стать его новым телом. Четверка звука считаются сильнейшими подчиненными Орочимару. Они хорошо разбираются в барьерных ниндзюцу и фуиндзюцу, хотя те, которые они используют, требуют участия всех четверых. У каждого из них есть собственный призыв, которых они призывают вместе в технике «Круговая формация четырех зверей». Их роль телохранителей Орочимару сделала их чрезмерно самоуверенными в собственных силах, что вытекло в их привычку тратить время впустую. Джироба, если проголодался, останавливался и не продолжал путь, пока не наестся. Кидомару любит играть со своим противником, если тот ему интересен. Сакан может легко выйти из себя и начать что-то кричать. Тоюя категорически не любит проигрывать. Несмотря на их различные темпераменты и стили ведения боя, они прекрасно работают в команде. Чтобы помочь им защитить себя, Орочимару дал каждому из них по проклятой печати, которая значительно улучшает способности каждого из них. В аниме, Шикамару утверждает, что каждый из членов команды Джаунин. Дойдя до меня, они представились и предложили мне залезть в бочку для дальнейшей транспортировки, но я наотрез отказался от этого, к их удивлению. Эти идиоты попытались показать, что это они тут главные, и то что, я тут ничего не решают, но парочка оплеух с моей стороны дала им понять, что мы с ними на разных уровнях. Так что, эти клоуны решили больше не сдерживаться, и активировали вторую стадию проклятой печати, для демонстрации своей силы. Этот шаг я предвидел, для их несчастья, и у меня был уже заготовлен для этого план, а действовать же я буду с помощью Тоюи. Тоюи обладательница прекрасной внешности и невысокого роста. У нее длинные красные волосы и большие карие глаза. На Тоюи одето бледно-розовое платье с черной окантовкой, разрезами по бокам и знаком на подоле. Обвязанная фиолетовая веревка это вокруг талии. Черные бриджи и напульсники на руках того же цвета. На ногах бинты, затянутые чуть ниже колена, и стандартные сандалии шиноби. На голове присутствует черный шлем, перевязанный бинтами. Переходя на второй уровень проклятой печати, волосы Тоюи становятся длиннее, кожа темнеет и становится коричневой. На голове вырастают рога, белки глаз чернеют, а глаза желтеют. У Тоюи довольно сложный характер. В ее речи много грубых слов, брани и ругательств. Девушка может оскорбить не только противников, но и своих товарищей, что было показано в случае с Джироба. Парень много раз делал ей замечания, говоря, что девушкам не подобающе так разговаривать. Но в ответ Тоюя называет его жердяем и слабаком. Единственный, к кому она проявляет уважение, это ее господин Орочимару. К тому же Тоюя побаивается Кимимара. Что касается интеллекта и стратегического мышления, то в них Тоюя не уступает даже Шикамару Наре, хоть она и склонна сильно недооценивать некоторых противников, даже если и признает их силу. Тайюя была, несомненно, очень сильной кунайчи, раз принадлежала к элите Орочимару. Считалось, что в четверке звука по силе она уступала только Сакану. А Шикамару отметил во время битвы с ней, что ее ранг был бы наверняка не ниже Джоунина. Тайюя обладает достаточно высоким уровнем интеллекта и хорошими навыками в области гиндзюцу. Как и остальные члены четверки звука, Тайюя опытный пользователь и носитель проклятой печати. На первом его уровне скорости сила Тайюи увеличиваются. Причем, она может держать его в активированном состоянии долго, при этом не получая боли от его использования. Переходя на второй уровень Джуина, Тайюя получает возможность использовать мощное гиндзюцу демоническая флейта, призрачные оковы звука. По ее словам, находясь на втором уровне Джуина, она может использовать еще десятки гиндзюцу. Оно влияет на жертву весьма болезненным образом, заставляя того, кто попадет под влияние этого гиндзюцу, испытывать боль, не получая при этом физического урона. Гиндзюцу сковывает движение жертвы, и пока та обездвижена, Тайюя убивает ее. Выбраться из него можно лишь почувствовав сильную физическую боль, Шикамару для этого пришлось сломать палец. В аниме было показано, что Тайюя может усиливать мощь своего джуина ненавистью. При этом она становилась быстрее и выносливее, а также могла подавать звуки флейты на более дальние расстояния. Единственное оружие, которое носит с собой и применяет в бою Тайюя, это ее демоническая флейта. Эта флейта очень крепка и ею можно отбивать даже кунай, но это не главное ее назначение. Именно с помощью флейты Тайюя контролирует доков, которых часто призывает в бою. Тайюя контролирует доков звуковыми командами, которые излучает флейта, которые направляют демонов и отдают им приказы. Расшифровать звуковые команды довольно трудно, поскольку это признал даже Шикамару. Помимо этого, изо рта демонов могут появляться существа, покрытые множеством ртов для поглощения чакры при контакте. Эти существа неуязвимы для физических атак. Все техники Тайюи, используемые с помощью флейты, указаны здесь. Демоническая флейта. Мелодия манипуляции иллюзорными воинами. С помощью этой техники, Тайюя управляет призванными тремя слепыми великанами с помощью различных мелодий флейты. Восстание мира демонов. Изо рта монстров вылезают три бесплодных змеи, у которых со всех сторон рты. Они служат для того, чтобы отнять чакру противника и физическую силу. Прозрачные, сделанные из духовной энергии. И чтобы сохранить баланс между духовной энергией и жизненной энергией, им требуется сила человека. Демоническая флейта. Призрачные оковы звука. На второй стадии Тайюя играет определенную мелодию, которая парализует противника. Он испытывает огромную боль, так видит, что тает, как масло. А Тайюя тем временем убивает противника в ближнем бою. Весьма эффективна техника, когда неизвестно, где находится противник. Судя по всему, Тайюя достаточно сведуща в барьерных ниндзюцу, так же, как и остальные ее товарищи. Самая их мощная барьерная техника – построение четырех черных туманов. Также они владеют еще парой-тройкой весьма полезных барьеров и фуу-индзюцу. С помощью гиндзюцу Тайюи, я и собираюсь одолеть этих идиотов. Молниеносно погрузив эту девчонку в гиндзюцу, я с помощью ее навыков, погрузил в гиндзюцу всех остальных. Хотя, я мог бы их победить и другим способом, но, думаю, так было бы для них более унизительнее. После этого, они больше не стали спорить со мной, и мы молча направились в сторону убежища змея. По дороге, я ощутил, что мой теневой клон развеялся, и передал мне информацию о том, что уже началось нападение на скрытый лист, а это значит, что скоро Орочимару потеряет свои руки и уйдет ни с чем, по крайней мере, я надеюсь на это. Направлялись же мы, в горное убежище, которое находилось в Отто. Убежище находится в горах, вход в него находится в яме. Сюда Орочимару возвращается после сражения с Сарутоби Хирузином, чтобы залечить свои полученные раны. В этом убежище находится отрезанная рука Орочимару с кольцом Акацки, который его лишил Учиха Итачи, когда тот попытался завладеть Шаринганом. Именно сюда отправился Саски после боя с Наруто. В аниме, это убежище было уничтожено Джирайей, Наруто и Сакурой. Однако в этот момент Орочимару и его приспешники в здании не находились. Убежище представлено белым домом с фиолетовой крышей. На его стенах нарисованы две змеи. Само убежище оснащено различными ловушками и лабораторией. В подвале находится тюремная камера. Спустя же, некоторое время, к нам пожаловал сам хозяин этого убежища, Орочимару, который, находился на мой взгляд в полном здравии, что стало для меня небольшим шоком. «Ку-ку, здравствуй, Саски-кун!» Начал было говорить Орочимару. «Как ты добрался сюда? Все ли было хорошо?» Засыпал Орочимару меня вопросами. «Да», — холодно ответил я. «Если ты позволишь, то я представлю своего компаньона, его зовут Кимимара, и он будет твоим последним противником», — радостно прошипел Орочимару. «Противником?» — задался я вопросом. «Именно так, Саски-кун. Он, как и ты, планирует начать тут свое обучение, но меня не хватит для вас двоих, так что мне нужно будет выбрать лучшего из вас, проигравший же будет убит», — сказал Орочимару. «Хорошо», — холодно ответил я. Глава 75. События переносят нас немного в прошлое, на момент наступления третьего этапа экзамена Чунина. Повхирузин. После второго этапа мне пришлось провести срочное собрание кланов, ибо они были весьма недовольны случившимся и обвиняли в этом меня. Как они вообще посмели открывать свои рты? Одной из недовольных была глава клана Инузука, Цуми Инузука. Чаще всего она носит стандартную одежду Джоунина Канахи. У нее всегда растрепаны волосы и волчьи глаза. Она красит свои губы в фиолетовый цвет, а веки – в розовый. На щеках – метки клана. Как и другие члены своего клана, она жестко, но хорошо относится к своей семье. По-видимому, от нее сбежал муж, так как она постоянно говорит Кибе, чтоб он не был похож на него. Так же, как и Киба, она нетерпелива и дико любит читать своему сыну нотации. Членам клана предоставляются собственные собачьи партнеры, когда они достигают определенного возраста. После этого шиноби и их собака, собаки, практически неразделимы. Шиноби и собака являются союзниками в бою, используя совместные ниндзюцу, такие как техники клык пронзающего клыка или клык вращающегося клыка среди прочего, чтобы воспользоваться их совместными действиями и своими острыми когтями и зубами. Члены клана также имеют возможность общаться с помощью клыков, так как если не брать в качестве отличия Курамару, собаки не могут говорить. Члены этого клана, как и их собаки-партнеры, имеют значительно повышенное чувство обоняния. Концентрируя чакру в носу, это чувство усиливается в еще большей степени, позволяя пользователю быть в состоянии обнаружить, отследить и следить за целью с довольно длительного расстояния. Боевой стиль клана – прежде всего, вращается вокруг своей увеличенной скорости, силы и ловкость, предоставленной техникой четырех лап и других атак, подобных собачьим, в сочетании с тактическими преимуществами, предоставленными их улучшенными органами чувств. Позже к беседе подключились глава клана Абурами, Шиби Абурами. Шиби такой же стоический и тихий, как, если не больше, чем его сын. Он описывается как одержимая собственностью фигура и гордость клана Абурами. Как и его сын, он насторожен по своей природе и также верит в то, что никогда не недооценивает противника, независимо от того, насколько он мал или слаб. Несмотря на свою стоическую личность, ему показывают, что он глубоко заботится о своем сыне. Члены клана могут также носить дополнительных насекомых в банках или тыквах с ними на миссии. Насекомые могут выйти и войти в тело своего хозяина через различные поры. Они питаются чакрой, которая является их источником пищи, что делает их довольно смертоносными врагами. Отношения между шиноби и насекомыми взаимовыгодны. Хозяин предоставляет насекомым убежище и позволяет им питаться своей чакрой, их тело становится живым ульем из десятков тысяч этих насекомых, а взамен насекомые позволяют сосуду выполнять техники ниндзюцу без использования ручных печатей или преобразования чакры. Главной отличительной чертой клана Абурами является то, что глаза всех его известных членов обычно закрыты очками, а также они носят одежду, которая обычно закрывает большую часть их тела. Самка насекомого может быть оставлена на мишени, которая затем может быть отслежена по запаху самцом насекомого, или насекомые-разведчики могут быть отправлены, чтобы сообщить хозяину информацию об этой области. По этой причине члены клана Абурами являются экспертами в шпионаже. Они могут общаться с насекомыми, а насекомые специализируются на скрытности, потому что они не шумят и не двигаются во время боя. В дополнение к использованию насекомых в бою, клан Абурами также изучает насекомых. Глава клана Акимичи, Чоуза Акимичи Чоуза, высокий толстый мужчина с длинными остроконечными красными волосами и фиолетовыми маркировками на щеках, символизирующими его принадлежность к клану Акимичи. Он носит самурайскую броню, под которой располагается черный костюм с кандзи-шоку, еда. Его одежда подпоясана фиолетовым веревочным поясом, а вместо протектора на его голове находятся хачимаки. В какой-то момент времени он носил серьги, прежде чем передать их своему сыну Чоза, добрый и заботливый человек, который, по всей видимости, обладает большой мудростью и философски смотрит на мир. Он питает к своему сыну Чоуджи нежные отцовские чувства. Несмотря на это, в те моменты, когда нерешительность Чоуджи ставила под удар других людей, Чоуза принуждал его набраться решимости. Подобно своему сыну и другим членам их клана, Чоуза использует специальную технику, которая позволяет ему преобразовывать калории в чакру. Будучи лидером клана Акимичи, Чоуза обладает большими познаниями о секретных техниках клана. Он оказал неоценимую помощь в сражении Хатаки Какаши против Тинда, а также смог вывести из строя Шурада одним ударом, после того как тот был парализован Райтон. Каге Буншин Какаши, как и большинство членов его клана, в сражении Хонаруду Идбо, которое увеличивается пропорционально с ним, когда он использует Байка Но Дзюцу. В аниме, он мог использовать Бо для создания огромного вихря, достаточно сильного, чтобы отбросить не только десятки врагов, но и самого Чоуджи, увеличенного в размерах. При нависании, его тень покрывает почти все поле битвы, что хорошо сочетается с техникой его товарища по команде Нара Шикаку. Глава клана Нара, Шикаку Нара. У Шикаку темные волосы, так же как и у многих людей из его клана, собранные в хвост. У него черные глаза и смуглая кожа. На подбородке у него растет небольшая бородка. На лице у Шикаку два больших шрама с правой стороны и еще один маленький с левой. В ураганных хрониках шрама с левой стороны не будет. Скорее всего, он получил их на миссии. В первом сезоне он надет в сетчатую футболку, поверх которой носит жилет Чоунина и еще без рукавку светло-коричневого цвета, темные штаны и стандартную обувь шиноби. В первой встрече он был показан алкоголиком. В отличие от своего сына, он терпимо относился к женщинам и уважал их, объясняя это тем, что без женщин не было бы мужчин. Шикаку терпелив и снисходителен, он умеет ценить дружбу. У Шикаку очень развитое логическое мышление, он превосходный стратег. Эти качества очень помогают ему и остальным в Четвертой мировой войне шиноби. Также стало известно, что он был одним из немногих родителей, которые не приказывали своему сыну держаться подальше от Наруто Узумаки. С тех пор, как Шикамару стал чоунином, Шикаку стал больше интересоваться тренировками сына и начал обучать его секретным техникам клана. Он также уделял много времени уходу за оленями клана. Он также проявлял заботу о сыне, когда сын был очень расстроен из-за того, что Асума погиб от руки Хидана, и сказал Шикамару, чтобы тот дал волю своим смешанным чувствам и отомстил за смерть своего сенсея. А мимо навыков в ниндзюцу, Шикаку был широко известен благодаря своему интеллекту. Он продолжил семейную традицию по хранению медицинской энциклопедии, наполненной различной информацией, например, о лекарственных средствах для трехцветных таблеток клана Акимичи, за что заслужил похвалу от Цунаде. Он регулярно побеждал своего сына Шикамару, также признанного гения с ИК более 200, Шаги, тогда как тот даже не понимал, что игра была проиграна. Глава клана Яманака, Инаичи Яманака. У Инаичи, зеленые глаза и короткие черные ресницы. Он имеет светлые волосы. Как и у всех членов клана Яманака, они собраны в высокий хвост. На нем одета классическая экипировка Джонина Канахи. Носит светлые перчатки. Поверх жилета одет красный плащ без рукавов. В Шиппудине он носит длинный черный плащ группы допроса Канахи. Во время Четвертой мировой войны одет в стандартную форму шиноби Канахи. Очень спокоен, уравновешен и проницателен. Он, как правило, сохраняет спокойствие даже под давлением. Он также имеет аналитический ум, что полезно для сбора информации. Например, во время допроса в раскрытии тайны шести путей Пейна. Инаичи был описан как человек снисходительный, благородного нрава. Он никогда не рвется в бой и с успехом выполняет все задания. Будучи главой клана Яманака, он хорошо осведомлен во всех хидин своего клана, что было показано во время разрушения Канахи, где Инаичи использовал технику переноса сознания тела, тем самым заставляя противников сражаться друг с другом. Также он мог применять расширенную версию этой техники, манипулируя умами сразу нескольких врагов. Помимо этого, Инаичи показал способность телепатически общаться с другими людьми. Он был настолько искусен в этой области, что смог связаться со всеми оставшимися членами Альянса Шиноби одновременно. Несмотря на то, что другие сенсоры пророчили Инаичи смерть после такого сеанса, Он отделался усталостью и кровотечением из носа. Как такое могло произойти с моим детяткой, Хокаге сама? Я требую объяснений, прокричала Цуми. Кто мог сотворить такого с моим сыном, с наследником клана? Как Хокаге мог такое допустить? Я обращаюсь ко всем многоуважаемым главам кланов. Ведь и с вашими детьми поступили таким же образом. Успокойся, Цуми. Начал было успокаивать ее Хирузин, но ему помешали. Эх, подумал про себя Хирузин, сейчас они все на него нападут, не жалеют своего старика. Тут я согласен с Цуми-сан, начал говорить Шиби. Неразбериха происходит какая-то. Молодые шиноби гибнут на экзамене Чунина. Кто мог быть настолько жестоким? Задался вопросом он. Вот тут я тебе могу ответить, друг мой, подал голос Шикаку. Это должно быть в жемчужине песка, Гаара. Он разбушевался там в лесу, а господин Хокаге не смог ему помешать. Почему же вы, Хокаге, сама не помешали ему? Это ведь выходит за всякие рамки. Поддерживаю, Шикаку, сказал Чоуза. Как Хокаге со всей своей силой не смог остановить вражеского джинчурики, да и тем более на нашей территории произошел экзамен, это должно было быть проще, сказал вдогонку Инаичи. Хоть моя дочь смогла уцелеть во время второго этапа, но она получила огромную психическую травму, и боюсь больше не сможет продолжать путь шиноби. Я начал было оправдываться, Хокаге, как на собрание ворвались троица старейшин во главе с Данза. «Господа», — начал было говорить Данза, — «я понимаю, у вас у всех тут горе, но вы начинаете забываться. Это вам не песочница, а суровый мир шиноби. Да и тем более, для кого были придуманы были правила в начале второго этапа, а подписывать их и соглашаться на них или нет, никто ваших детей этого не заставлял делать. Они могли бы отказаться от них и уйти, но они остались. Я ни в коем случае не хочу никого оправдывать и обвинять, но я могу вам пообещать, что виновные в этом инциденте понесут суровые наказания. Особенно, это будет касаться нашего Хокаге. Как его советник, я не могу смотреть на то, что он вытворяет на этом великом посту. Будь на его месте более компетентный Хокаге, то все могло пойти по другому сценарию, и все ваши дети были бы живы. Так что, я требую о том, что после третьего этапа переизбрать Хокаге, провести голосование на собрании. Данза, начал было Хирузин, но был остановлен. Данза, несмотря на твои радикальные действия и т.д., но в данном вопросе, я поддержу тебя, сказал Шикаку, шокируя всех присутствующих, ибо раз Шикаку его поддержит, то и другие подтянутся. А все пошло по сценарию, по которому действовал Данза. Да, поддержим господина Данза. Хором начали говорить все участники собрания. Ха-ха-хах, все пошло так, как я и спланировал, подумал про себя Данза. Незадолго до начала собрания, он встретился с Шикаку, и он с помощью Катама Цуками поместил того в Гиндзюцу и приказал поддержать его во всем. Вы, начал было говорить Хирузин, если вы хотите моей отставки, то пусть будет так, но, пока я еще действующий Хокаге, то, я могу назначить своего будущего приемника, и им будет Джирая. В этот момент, по залу пронеслись громкие возгласы, ведь Джирая – протеже Хирузина. Но, спорить с ним они не стали, ибо прекрасно знали Джираю, и лучше пусть он будет Хокаге, чем этот слабовольный Хирузин. Тогда на этом, наше собрание будет окончено, сказал Хирузин и достав из своего кармана свою трубку. Он собирался было ее закурить, но, также, я считаю, что господин Хокаге должен будет выплатить максимальную неустойку семьям погибших, сказал Данза, и тем самым вызвав бурную реакцию у всех присутствующих. «Да, да», — хором выкрикивали все. «Что же, выбора у меня так такового нет», — ответил Хирузин, который закуривал свою трубку, и начал говорить. «В вас погасла воля огня. Вы уже забыли, как наши предки положили свои жизни ради вас, ради нашей деревни, и смотря на то, что происходит на данный момент, вы вместо того, чтобы объединиться и справиться с данной проблемой, вы ищете крайнего. Как же я ошибался на ваш счет, но, слушать его никто не стал, так как никого уже не было в кабинете. Суки!» – прокричал Хирузин. «Для кого я по-вашему тут распинался? В деревне произошел траур, начался огромный ливень, означающий то, что и небеса оплакивали погибших на экзамене. Многие собрались здесь, оплакивая своих детей, друзей, братьев и просто близких товарищей. После этого события прошла еще неделя, и уже должен был состояться третий этап экзамена на Чунина, где собрались множество важных шишек, включая феодалов, купцов и брокеров из подпольного мира ниндзя. Все они ожидали начала третьего этапа. Итак, дорогие друзья, начал было говорить экзаменатор третьего этапа. Прошу вас сесть на ваши места и приготовиться. Ведь сейчас начнется первый бой названия Чунина, между Хинатой Хьюго и Собаку на Тимари. Так что я попрошу тех, кого я объявил, спуститься на арену и приготовиться к поединку. Когда же я подам сигнал, вам можно будет приступить к бою. После этого, эта двоица спустила на арену, и стояли друг напротив друга в ожидании сигнала от экзаменатора, которым был Аба. «Начали!» — крикнул он, и скрылся в своей стае воронов. Хината молниеносно активировала свой гейкуган, попутно, собираясь к своей противнице вплотную, ведь она знала, что она специализировалась на средней и дальней дистанции. Сократив дистанцию, она собиралась применить свой джукин, как в нее полетел мощный порыв ветра, который отбросил ее далеко в полет. После этого, Тимари применила одну из своих техник, под названием Камаиточино-дзюцу, техника серповидной ласки, техника Тимари, при которой она, используя свой гигантский складный веер, поднимает множество ветров, создавая вакуумные карманы. Сам по себе порыв достаточно силен, чтобы отражать поступающие атаки и сбить с ног противника пользователя. Если цель окажется в эпицентре воздушного потока, ее тело столкнется с бесчисленным количеством ветряных лезвий. Тимари может контролировать форму, которую принимают ветра, например, превращая их в торнадо, поднимающий противника над землей. Также она может изменять интенсивность режущей силы ветра, разрезая броню самурая, но не нанося вреда самому самураю. С помощью данной техники Тимари рассчитывала закончить данный бой, ведь ей нельзя было потратить слишком много чакры на данный поединок. Но, к ее удивлению, ее противница весьма легко отразила ее технику с помощью хоккишокайтин. Это тайдзюцу, которым обычно обладают только члены главной ветви Хьюго и Чизаку. Техника требует идеального контроля чакры, а также безупречного владения джукином. Во время действия техники из стенки цу пользователя высвобождается большое количество чакры. При этом пользователь вращается так быстро, что все физические атаки парируются и отталкиваются назад. Хоккишокайтин также компенсирует слепое пятно гейкугана. Пользователь может изменить размер и плотность образующейся сферы, в зависимости от ситуации. Воспользовавшись замешательством противницы, и тем, что ее техника создала небольшую завесу, то она создала теневого клона, попутно замаскировала себя в небольшой камень, который остался недалеко от дерева. Второй теневой клон сразу же наступил в наступление, попутно, применяя водяные иглы, стараясь задеть этим Тимари, но к несчастью для нее, она не повелась на это. Вместо этого, Тимари одним взмахом веера решила закончить данный цбой, прибивая свою соперницу в дерево, и вот, после того, как они были у того самого дерева, клон Хинаты развеялся, тем самым ошарашивая Тимари и дезориентируя ту на несколько секунд, что было достаточно для Хинаты, которая находилась недалеко от нее в форме камня. Вспомнив то, что сделал ее родственник, и то, какие ужасы произошли на втором этапе, то она не стала жалеть свою соперницу и использовала свой джукин на Тимари, и поразив ее сначала в солнечное сплетение, а потом поразила ее точным ударом в сердце, обрывая ее жизнь. После же, под возглас толпы, экзаменатор объявил победителем первого поединка Хинату, а она, не став слушать того, поспешно пошагала в сторону трибун, задумываясь о чем-то своем. Второй бой, начал было кричать экзаменатор: «Наруто Узумаки и Рокли, выходите на арену». И вот, спустя минуту, эта двоица спустилась на арену. «Удачи тебе, Наруто-кун», — сказал Ли. «Хоть мы и из одного селения, но жалеть тебя я не собираюсь». «Спасибо и тебе удачи, Ли», — сказал спокойным голосом Наруто. «Многое произошло за этот месяц. Начали!» — выкрикнул экзаменатор и покинул поле боя. Ли начал бежать в сторону блондинчика, который, в свою очередь, создал сотню клонов, которая собиралась окружить Густобрового. «В ближнем бою Ли мне не одолеть», — подумал про себя Наруто, попутно атакуя со своими клонами Ли с помощью сюрикенов, покрытыми стихией ветра. Но и это не сработало, ведь у них была огромная разница в скорости, да и в силе. Отправив в нокаут парочку клонов Наруто, Ли начал уклоняться от его сюрикенов с необычайной легкостью, ведь он активировал первые врата, решая закончить данный поединок побыстрее. «Ха-ха-ха-ха, какой же ты жалкий!» — начал было говорить девятихвостый в подсознании. «Я одолжу тебе свою чакру, Адали — это ничтожество, иди нахуй», — ответил тому Наруто. «Я больше не поведусь на твои уловки». И, в тот момент, когда он собирался было покрыться чакрой Девятихвостого, он проткнул свою руку кунаем, мешая чакре этого лиса покрыть его тело. «Я одолею его своими силами, а если не смогу, то так тому и быть», — выкрикнул Наруто, попутно создавая еще парочку клонов. Но это не помогло ему, ведь Ли с открытыми первыми вратами двигался так быстро, что Наруто мог только обороняться и тратить свою чакру на поддержание и создание клонов. Тогда он решился на отчаянные меры. Создав еще пару сотен клонов, Наруто затерялся в их толпе, попутно поджидая Густобрового. Видя его действия, Ли посмотрел на трибуну, и видя то, что его сенсей поднял палец вверх, то он забрался на стены арены и скинул все свои утяжелители, которые были на нем. «Теперь, то я намного быстрее расправлюсь с твоими клонами, Наруто», — выкрикнул Ли, попутно развеивая очередную десятку клонов.